Глава 59. Туман. После разговора с психологом Марина заехала на заправку, сунула топливный шланг в бак и пошла в кассу рассчитываться за бензин. Потом села в машину, завела двигатель и тронулась с места. «Бамс!» – раздался громкий звук, заставивший ее остановиться и оглянуться по сторонам. Ей показалось, что машина развалилась на две, а то и на три части. Посмотрев в левое зеркало заднего вида, Марина обнаружила, что забыла вынуть топливораздаточный шланг из бака и выдрала его из колонки. Прибежали операторы-техник. Они махали руками и выкрикивали нечто нечленораздельное. «Да что вы творите, женщина!» – набросились они на нее. Дальше в ее голове все было как в тумане. Как служащие вызвали гаишника, как он медленно и долго опрашивал вначале ее, потом работников заправки. Как она следовала за его патрульной машиной в ближайшее отделение для составления протокола. Как он долго пытал ее, где она прописана и за какие средства куплена новая машина. «Таких, как я, всегда ненавидят», – горько размышляла Марина, сидя в конторке на обшарпанном деревянном стуле и слушая, как трое служителей закона обсуждают глупую клушу, забывающую самые очевидные вещи. «Вот по вине таких и случаются аварии». Они говорили так, как будто ее в комнате и вовсе не было. Затем, как в тумане, она поехала в страховую компанию для встречи с представителем организации, которой принадлежала заправка, и оценки причиненного ее действиями ущерба. Вечером должен был прийти муж, и она не знала, как сознаться ему в том, что натворила. «Нужно что-то решать, так дальше продолжаться не может», — Марина повторяла и повторяла про себя эти слова, как спасительную мантру. В голове путались непонятные и незаконченные образы. То они предвещали скорую свободу и надежду, то пугали смутным и беспощадным будущим. В голове надежно поселился серый густой туман, и мысли не могли продраться сквозь его толстую завесу. Мозг трещал и распадался на части. «Мама, в каком я классе учусь?» – спросил вечером Миша, улыбаясь так, как будто он обращается к умалишенной. Марина напрягла свою память и поняла, что не может вспомнить. «Нам папа сказал, что ты совсем уже ничего не помнишь», – сказал Миша. Марина испугалась не на шутку. «Папа сказал? Что еще он вам говорил? Почему она уже совсем ничего не помнит? Откуда эти провалы в памяти?» Конечно же, от бесконечных мыслей. Мысли все бежали по замкнутому кругу, не находя выхода и не видя решения. Мужа еще не было дома. Она представила, как он сейчас пьет чай у любовницы, как они смеются над ней, над глупой и бестолковой курицей, теряющей память и волю к жизни. Как они вдвоем радуются и как спят и видят, что наконец она покончит жизнь самоубийством, и все их проблемы решатся сами собой. «Нет, я не дам туману совершенно лишить меня рассудка. Нужно срочно найти какую-то точку опоры», — решила Марина. «Надежду. Мне нужна надежда». Психологи всегда говорят, что нужно искать позитив в любой ситуации. Немного подумав, Марина решила: «Мой муж патологически жаден, а с его безумной любовью к детям вряд ли он приведет в дом другую женщину. Да он ясно и понятно сказал, что она тут нахрен никому не нужна. Он поклялся, что никогда не приведет ее в дом. Это позитив? А если приведет?» – опять спросила она себя. «А кого еще было спрашивать? А если приведет, то пустят по ветру все мои достижения, развалят дом, в который я вложила душу и многолетние старания. Пытаясь достичь жизненного комфорта, я не оставила времени счастливо пожить для себя», — ответила она себе. «Так и начинается сумасшествие», — захихикал внутренний голос. «А хорошо бы закрыть глаза и спрятать голову в песок, как страус, подумала Марина. Хоть одна моя мечта сбудется. Серый туман сгущался, а мозг упорно отказывался находить решение. Она выпила несколько чашек кофе, чтобы вернуть ясность мозгам. Туман не рассеивался, ясность не возвращалась. К вечеру она так устала, что не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Чтобы уснуть, пришлось прибегнуть к снотворным. Выпив с перерывами полчаса 3 таблетки, она поняла, что лекарства на нее уже не действуют. Сна по-прежнему ни в одном глазу. Утром Марина проснулась разбитая, она даже не помнила, во сколько пришел муж. Да, впрочем, теперь уже все равно. Как во сне собрала детей в школу. Муж вызвался отвезти их, у него было свободное окно. На нее он даже не посмотрел, отчаянно пряча глаза и отводя взгляд. В дверь вошла домработница Люся. Начав убираться с кухни, она открыла ящик с лекарствами в столе, и на ее лице отразился неподдельный ужас. «Марина, остановитесь!» – тихо попросила она. «Нельзя глотать столько таблеток!» Домработница тоже сочувствовала Марине и тоже хотела дать совет. Она, как и все, была в недоумении и тоже отводила глаза. «Конечно!» – послушно ответила Марина. «Конечно, нельзя!» Она чувствовала себя покорной гуттаперчевой куклой, из которой каждый может вылепить то, что захочет. Податливой глиной в руках и мужа, и психолога. Сама она в принципе уже ни на что не способна. «Вот скажет мне психолог, надо уходить, и я уйду», — решила она. «Вот скажет мне муж, оставайся, и я останусь», — решила она через 5 минут. «Вот скажет мне та женщина, будем жить втроем». На этой мысли мозг сломался. А внутренний голос захихикал. «И ты повесишься!» Она рассмеялась своим глупым мыслям. «Наверное, это уже последняя стадия – разговаривать сама с собой или с внутренним голосом, что, впрочем, одно и то же. Чем больше она размышляла, тем больше колебалась. Зря она всегда верила, что счастье для нее возможно. Никогда счастливая женщина, родившаяся в благополучной семье, не поймет человека, которого с детства никто не любил. Как и любая детдомовка, Марина всегда мечтала только об одном – о своей семье. И ведь счастливая семья была, и муж ее любил и ценил. А теперь она страдает и плачет из-за потерянной навсегда жизни.